Дуэль, смерть и похороны. Дуэль еще не состоялась. Судьба поединка не решена. Все еще может кончиться легкой раной и новой ссылкой. Поэт полон художественных замыслов, идей относительно современника, истории Петра. Сколько великих тайн готов унести с собой могучий творческий дух. Но колебаний не может быть, их и нет. Всю жизнь ослепительным светом своих стихов он развивал в современниках сознание ценности личности, чувство независимости и самоуважения, помогая сохранять свежесть и полноту бытия. И, выбирая собственный путь, он всегда был верен этому идеалу. Отступить от него ныне было бы предательством. В 1835 году он получил письмо из Сибири со словами некоего Словцова, историка того края. «Долгая жизнь великим умам не свойственна. Им надо желать благодарного потомства». Потомство. Имя Пушкина еще при жизни все чаще соединялось с именем России. Даже законченный скептик Чаадаев написал в 1836 году: «Может быть, было преувеличением хотя бы на минуту опечалиться за судьбу народа, из недр которого вышла могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова, грациозный гений Пушкина». А через 50 лет русская литература неожиданно ворвалась на Запад и потрясла всех своей новизною. Открылся целый народ, даже целый мир, как воскликнул один из пораженных критиков, мир, полный глубокого, нравственного, человеческого и художественного значения. Родился даже новый термин, чтобы передать этот особый дух — русская душа. И на недоуменный вопрос образованного европейца: «Откуда у вас такая литература? Как вырвалась она из груди вашего народа?» Слышали в ответ: «В авторе Руслана и Людмилы, Онегина и капитанской дочки средоточие нашей культуры. Пушкиным у нас умнеет все, что способно умнеть». В сущности, это событие нетрудно было предвидеть. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, — сказал Гоголь. «И пророческое», — добавил Достоевский. В самом деле, Пушкин, русский опыт о человеке будущего, не находит, как выясняется, достаточных аналогий в мировой традиции, в то время как пушкинское слово, обладая исключительной центростремительной и осветляющей энергией, влечет читателя за собой как тайна, как яркая мечта о земном счастье, и влечет не только в чудный мир поэзии, но и в реальное историческое будущее. Музыкальная волна его стихов, исполненная гармонией и тончайших контрастов, печали и радости, страсти и ума, глубины чувства и ясности выражения, заставляет сверкать и переливаться сокровище всякой одаренной души, встретившейся с его искусством. Его эмоции и мысли, необычайно соединяя личное с общечеловеческим, создают поразительное ощущение нужности и осмысленности жизни, создают иллюзию близкой цели. Благодаря Пушкину новая русская культура, превратившаяся в наши дни в широкий поток, разлилась на множество независимых рукавов, больших и малых, но пушкинский дух ощутим и осознается всюду. Идя вверх по течению, от устья к истоку, мы всюду непременно приходим к Пушкину, его замыслам, его мироотношению. Господин барон, позвольте мне подвести итог всему, что случилось. Поведение вашего сына было мне давно известно и не могло оставить меня равнодушным. Я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда почту нужным. Случай, который во всякую другую минуту был бы мне крайне неприятен, пришелся весьма кстати, чтобы мне разделаться. Я получил анонимные письма. Я увидел, что минута настала, и воспользовался этим. Вы знаете остальное. Я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что жена моя, удивленная такой трусостью и низостью, не могла удержаться от смеха. Душевное движение, которое в ней, может быть, вызвало эта сильная и возвышенная страсть, погасло в самом спокойном презрении и в отвращении, самым заслуженным. Я принужден сознаться, господин барон, что ваша собственная роль была не особенно приличной. Вы — представитель коронованной главы. Вы отечески служили сводником вашему сыну. По-видимому, всем его поведением, довольно, впрочем, неловким, руководили вы. Вы, вероятно, внушали ему нелепости, которые он высказывал, и глупости, которые он брался излагать письменно. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконно рожденного или так называемого сына. И когда больной сифилисом он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней, вы ей бормотали: «Возвратите мне моего сына». Вы хорошо понимаете, господин барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы мое семейство имело малейшее сношение с вашим. Под таким условием я согласился не давать хода этому грязному делу и не опозоривать вас в глазах нашего и вашего двора, к чему я имел возможность и что намеревался сделать. Я не желаю, чтобы жена моя продолжала слушать ваши родительские увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего гнусного поведения осмеливался разговаривать с моей женой и еще того менее обращаться к ней с казарменными каламбурами и разыгрывать перед нею самоотвержение и несчастную любовь, тогда как он только подлец и шалопай. Я вынужден обратиться к вам с просьбой положить конец всем этим проделкам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым я, поверьте мне, не остановлюсь. Имею честь быть, господин барон, ваш покорный и послушный слуга Александр Пушкин. Пушкин барону Геккерену, 26 января 1837 года. Подлинник по-французски. Не знаю, чему следует приписать ниже следующие обстоятельства. Необъяснимы ли ко всему свету вообще, и ко мне в частности, зависти, или какому-либо другому неведомому побуждению, но только во вторник, в ту минуту, когда мы собрались на обед графу Строганову, и без всякой видимой причины я получаю письмо от господина Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все отвратительные оскорбления, которыми наполнено было это подлое письмо. Что мне оставалось делать? Вызвать его самому? Но, во-первых, общественное звание, которым королю было угодно меня облечь, препятствовало этому. Кроме того, тем дело не кончилось бы. Если бы я остался победителем, то обесчестил бы своего сына. Недоброжелатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже раз улаживал подобное дело, в котором мой сын обнаружил недостаток храбрости. А если бы я пал жертвой, то его жена осталась бы без поддержки, так как мой сын неминуемо выступил бы мстителем. Однако я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан. Барон Геккерен старший барону Верстолку, 11 февраля 1837 года. Дантес, который после письма Пушкина должен был защищать себя и своего усыновителя, отправился к графу Строганову. Этот Строганов был старик, пользовавшийся между аристократами особенным уважением, отличавшийся отличным знанием всех правил аристократической чести. Этот-то старец объявил Дантесу решительно, что за оскорбительное письмо непременно должно драться, и дело было решено. Васильчикова по записи Бартенева. Милостивый государь, не зная ни вашего почерка, ни вашей подписи, я обращаюсь к виконту Дершаку, который вручит вам настоящее письмо, с просьбой выяснить, точно ли письмо, на которое я отвечаю, исходит от вас. Содержание его до такой степени переходит всякие границы возможного, что я отказываюсь отвечать на все подробности послания. Вы, по-видимому, забыли, милостивый государь, что вы же сами отказались от вызова, который сделали барону Жоржу Геккерену и который был им принят. Доказательство того, что я здесь утверждаю, существует. Оно написано собственно вашей рукою и находится в руках секундантов. Мне остается только предуведомить вас, что виконт Даршак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Жоржем Геккереном, и предупредить вас, что встреча не терпит никакой отсрочки. Я сумею позже, милостивый государь, научить вас уважению к званию, которым я облечен, и которого никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может. Остаюсь, милостивый государь, ваш покорнейший слуга, барон Геккерен. Читано и одобрено мною. Барон Жорж Геккерен. Барон Геккерен старший Пушкину. Даршак принес Пушкину ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов, который был ему сделан от имени сына. Князь Петр Андреевич Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. Дотоль Пушкин себя вел, как каждый бы на его месте сделал. И хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса и в особенности гнусного его отца Геккерена. Но последний повод к дуэли, которого никто не постигает, и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, сделал Дантеса правым в всем деле. Вот случай сказать: гони природу в дверь, она влетит в окно. Император Николай I великому князю Михаилу Павловичу. 3 февраля 1837 года. Николай I велел Бенкендорфу предупредить дуэль. Геккерен был у Бенкендорфа. «Что делать мне теперь?» — сказал он княгине Белосельской. «А вы пошлите жандармов в другую сторону». «Убийцы Пушкина. Бенкендорф, княгиня Белосельская и Уваров». Ефремов и выставил их портреты на одной из прежних пушкинских выставок. Гаевский залепил их. Суворин, со слов Ефремова. В наше время куйбышевский библиофил Мацкевич обнаружил экземпляр пушкинской истории Пугачева в прижизненном издании, на полях и титульном листе которой содержались записи Анатолия Львовича Пушкина, племянника поэта, сына Льва Сергеевича Пушкина. Анатолий Львович Пушкин беседовал со старшим сыном поэта Александром Пушкиным, рассказавшим ему о своей встрече с Жуковским и Александром II, в свите которого он состоял. Жуковский призвал Александра Пушкина к себе в 1851 году, когда он находился в Бадене, и сказал: «В смерти Пушкина повинен не только шеф жандармов, но и распорядитель судеб России, государь. Поэт убит человеком без чести. Дуэль произошла вопреки правилам, подло». В следующую их встречу Жуковский обещал рассказать подробности. Однако Жуковский был уже тяжело болен, и следующая встреча не состоялась. Александр II, по словам Александра Александровича Пушкина, сказал следующее. «Будучи наследником престола, я имел встречи с Пушкиным, но каждая встреча отдаляла поэта от двора. Казалось, что поэт не скрывает своего пренебрежительного отношения и ко двору, и к окружавшим поэта верноподданным государе. Никто не может отрицать, что поэзия Пушкина плохо действовала на поведение молодежи. Пушкин и Лермонтов были неизменными противниками трона и самодержавия, и в этом направлении действовали на верноподданных России. Двор не мог предотвратить гибель поэтов, ибо они были слишком сильными противниками самодержавия и неограниченной монархии, что отражалось на деятельности трех защитников государя — Бенкендорфа, Мордвинова и Дубельта, и не вызывало у них необходимости сохранить жизнь поэтам. Мы сожалеем о гибели поэтов Пушкина и Лермонтова. Они могли быть украшением двора, воспеть самодержца. Ниже подписавшийся извещает господина Пушкина, что он будет ждать у себя до 11 часов вечера, а после этого на балу у графини Разумовской. Лицо, которому будет поручено вести дело, долженствующее окончится завтра. Виконт Даршак Пушкину. 26 января 1937 года. За время короткого пребывания здесь моей невестки, баронессы Евпраксии Николаевны Вревской, Александр Сергеевич часто посещал нас и даже обедал у нас и провел весь день накануне своей несчастной дуэли. Барон Сердобин Сергею Львовичу Пушкину. Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться. Она не успела или не могла помешать, и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на нее падает. Александр Иванович Тургенев Николаю Ивановичу Тургеневу. Накануне поединка Пушкин обедал у графини Растопчиной, супруг которой мне рассказывал, что до обеда и после него Пушкин убегал в умывальную комнату и мочил себе голову холодную водою. До того мучил его жар в голове. Бартенев. Я видел Пушкина 26 января на бале у графини Разумовской. Тогда же провел с ним часть утра. Видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости. Мы долго разговаривали о многом, и он шутил и смеялся. В два предшествующие дня также провел с ним большую часть утра. Мы читали бумаги, кои готовил он для пятой книжки своего журнала. Каждый вечер видал я его и на балах, спокойного и веселого. Александр Иванович Тургенев. Пушкин явился на бал у графини Разумовской один, без жены, очень веселый. В кармане у него имелся благоприятный ответ и принятие вызова на следующий день. Геккерен на бал не явился. Пушкин танцевал, шутил с Тургеневым, которого он пригласил на следующий день прийти к нему, послушать чтение, и назначил ему час, когда сам он должен был быть уже лицом к лицу со своим противником. Булгаков. Накануне дуэли был раут у графини Разумовской. Кто-то говорит Вяземскому: «Пойдите посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с Даршаком, тут что-нибудь недоброе». Вяземский отправился в ту сторону, где были Пушкин и Даршак, но у них разговор прекратился. Бартенев со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. 26-го на балу у графини Разумовской Пушкин предложил быть своим секундантом Магеннису, советнику при английском посольстве. Тот, вероятно, пожелал узнать причины дуэли. Пушкин отказался сообщить что-либо по этому поводу. Магеннис отстранился. Князь Петр Андреевич Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. Рассказывают, что Пушкин звал к себе в секунданты секретаря английского посольства. Он часто бывал у графини Фикельмон, долгоносый англичанин, которого звали «больной попугай», очень порядочный человек, которого Пушкин уважал за честный нрав. Россет. 27 января. Встал весело в 8 часов, после чаю много писал, часу до 11. Жуковский. Конспективные заметки. Я настаиваю еще сегодня утром на просьбе, с которой я имел честь обратиться к вам вчера вечером. Необходимо, чтобы я имел свидание с секундантом, которого вы выберете, притом в самое ближайшее время. До полудня я буду дома. Надеюсь, раньше этого времени увидеться с тем, кого вам угодно будет ко мне прислать. Виконт Даршак Пушкину. Среда, 27 января, 9 часов утра. Я не имею никакого желания вмешивать праздный петербургский люд в мои семейные дела. Поэтому я решительно отказываюсь от разговоров между секундантами. Я приведу своего только на место поединка. Так как господин Геккерен меня вызывает, и обиженным является он, то он может сам выбрать мне секунданта, если увидит в том надобность. Я заранее принимаю его, если бы даже это был его егерь. Что касается часа, места, я вполне к его услугам. Согласно нашим русским обычаям, этого вполне достаточно. Прошу вас верить, виконт. Это мое последнее слово. Мне больше нечего отвечать по поводу этого дела, и я не двинусь с места до окончательной встречи. Пушкин, виконту Даршааку. 27 января 1837 года. Оскорбив честь барона Жоржа Геккерена, вы обязаны дать ему удовлетворение. Это ваше дело — достать себе секунданта. Никакой не может быть речи, чтобы его вам доставили. Готовый со своей стороны явиться в условленное место, барон Жорж Геккерен настаивает на том, чтобы вы держались принятых правил. Всякое промедление будет рассматриваться им как отказ в удовлетворении, которое вы ему обязаны дать, и как попытка огласкою этого дела помешать его окончанию. Свидание между секундантами, необходимое перед встречей, становится, если вы все еще отказываете в нем, одним из условий барона Жоржа Геккерена. Вы же сами мне говорили вчера и писали сегодня, что принимаете все его условия. Виконт Даршак Пушкину. 27 января в 1 часу пополудни встретил его, Данзаса, Пушкин на цепном мосту, что близ летнего сада. Остановил и предложил ему быть свидетелем одного разговора. Показания перед военным судом Данзаса. 27 января 1837 года Данзас, проходя по Пантелеймоновской улице, встретил Пушкина в санях. В этой улице жил тогда Россет. Пушкин, как полагает Данзас, заезжал сначала к Россету и, не застав последнего дома, поехал к нему. Пушкин остановил Данзаса и сказал: «Данзас, я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали в Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Данзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах. Таким образом доехали они до дома французского посольства, где жил Даршак. После обыкновенного приветствия с хозяином Пушкин сказал, громко обращаясь к Данзасу: «Теперь я вас введу в сущность дела», и начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Геккереном. Пушкин окончил свое объяснение следующими словами: «Теперь я вам могу сказать только одно. Если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу Геккерена, отца или сына, я им плюну в физиономию». Тут он указал на Данзаса и прибавил: «Вот мой секундант». Потом обратился к Данзасу с вопросом: «Согласны вы?» После утвердительного ответа Донзаса Пушкин уехал, предоставив Донзасу, как своему секунданту, условиться с Даршаком о дуэли Амосов. За несколько часов до дуэли Пушкин говорил Даршаку, секунданту Геккерена, объясняя причины, которые заставляли его драться. Есть двоякого рода рогоносцы. Одни носят рога на самом деле, те знают отлично, как им быть. Положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним. Князь Петр Андреевич Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. К пояснению обстоятельств, касающихся до выбора секунданта со стороны Пушкина, прибавлю я еще о сказанном мне господином Даршаком после дуэли. То есть, что Пушкин накануне несчастного дня у графини Разумовской на бале предложил господину, находящемуся при английском посольстве, быть свидетелем с его стороны, на что сей последний отказался. Соображая ныне предложение Пушкина господину Магеннису, письмо его к Даршаку и некоторые темные выражения в его разговоре со мною, когда мы ехали на место поединка, я не иначе могу пояснить намерение покойного, как тем, что по известному мне и всем знавшим его коротко, высокому благородству души его, он не хотел вовлечь в ответственность по своему собственному делу никого из соотечественников. И только тогда, когда вынужден был к тому противниками, он решился, наконец, искать меня как товарища и друга с детства, на самоотвержение которого он имел более право считать. Донзас. Рапорт в военно-судную комиссию от 14 февраля 1837 года. Подполковник Донзас был отличный боевой офицер, светски образованный, но крайне ленивый и, к сожалению, притворявшийся повесой, развратником. Филипсон. Воспоминания. Донзас, по словам знавших его, был весельчак по натуре, имел совершенно французский склад ума, любил острить и сыпать каламбурами. Вообще он в полном смысле был bon vivant. Состоя вечным полковником, он только за несколько лет до смерти, при выходе в отставку, получил чин генерала, вследствие того, что он в мирное время относился к службе благодушно, индифферентно и даже чересчур беспечно. Хотя все его любили, даже начальники, но хода по службе не давали. Донзас жил и умер в бедности, без семьи, не имея и не нажив никакого состояния, пренебрегая постоянно благами жизни, житейскими расчетами. Открытый прямодушный характер, соединенный с саркастическими взглядами на людей и вещи, не дал ему возможности составить себе карьеру. Несколько раз ему даже предлагались разные теплые и хлебные места, но он постоянно отказывался от них, говоря, что чувствует себя неспособным занимать такие места. Гастфрейнд. Донзас — веселый малый, храбрый служака и остроумный каламбурист. Он мог только аккуратнейшим образом размерить шаги до барьера, дозорко следить за соблюдением законов дуэли, но не только не сумел бы расстроить ее, даже обидел бы Пушкина малейшим возражением. Нащекин. По записи Куликова. После ухода Пушкина первый вопрос его, Донзаса, был господину Даршаку, нет ли средств окончить дело миролюбиво. Господин Даршак, представитель почитавшего себя обиженным господина Геккерена, вызвавшего Пушкина на дуэль, решительно отвечал, что никаких средств нет к примирению. Показания перед военно-судной комиссией. Условия дуэли между господином Пушкиным и господином бароном Жоржем Геккереном. Первое. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга, за 5 шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. Второе. Противники, вооруженные пистолетами, по данному сигналу, идя один на другого, ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие. Третье. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии. Четвертое. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то если не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях. Противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила. Пятое. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя. Шестое. Ниже подписавшиеся секунданты этого поединка, облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своею честью, строгое соблюдение изложенных здесь условий. Константин Данзас, инженер-подполковник, виконт Даршак, атташе французского посольства. К сим условиям господин Даршак присовокупил не допускать никаких объяснений между противниками. Но он, Данзас, возразил, что согласен, что во избежание новых каких-либо расприй не дозволить им самим объясняться. Но, имея еще в виду не упускать случая к примирению, он предложил с своей стороны, чтобы в случае малейшей возможности секунданты могли объясняться за них. Данзас. Показания перед военно-судной комиссией. С этой роковой бумагой Данзас возвратился к Пушкину. Он застал его дома одного. Не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все. В разговоре о предстоящей дуэли Данзас заметил ему, что, по его мнению, он бы должен был стреляться с бароном Геккереном отцом, а не с сыном, так как оскорбительное письмо он написал Геккерену, а не Дантесу. На это Пушкин ему отвечал, что Геккерен по официальному своему положению драться не может. Аммосов, со слов Данзаса. Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. Потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. Вошли в кабинет, запер дверь. Через несколько минут послал за пистолетами. Жуковский, конспективные заметки.